Глава третья. О том, что имеет индивид. Великий учитель счастья Эпикур правильно и стройно подразделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые. Они, если не получат себе удовлетворение, причиняют страдания. Сюда относятся, следовательно, лишь пища и одежда. Они легко находят себе удовлетворение. Во-вторых, потребности естественные, но не необходимые. Это потребность в удовлетворении полового чувства. Эпикур, впрочем, не высказывает этого в передаче Диогена Лаэртского, да и вообще я формулирую здесь его учение в несколько исправленном и отшлифованном виде. Удовлетворить эту потребность уже труднее. В-третьих, потребности неестественные, не необходимые. Это потребности роскоши, пышности, великолепия и блеска. Они не имеют границ, и их удовлетворение сопряжено с большой трудностью. Затруднительно, если не невозможно, установить пределы наших разумных желаний касательно имущества. Ибо удовлетворенность каждого отдельного человека в этом отношении зависит не от абсолютной, а чисто относительной величины, именно от соответствия между его притязаниями и его достоянием, так что это последнее, взятое само по себе, столь же лишено значения, как числитель дроби без ее знаменателя. Человек не испытывает никакого лишения в тех благах, на которые ему никогда и не приходило в голову притязать. Он и без них вполне доволен. Другой же, имеющий в 100 раз больше, чувствует себя несчастным, так как у него нет ничего такого, на что направлялось бы его желание. У всякого и на этот счет есть свой собственный горизонт, охватывающий то, что для него достижимо в возможности. Настолько же простирается его притязание. Если какой-либо лежащий в этих пределах объект представляется ему в таком виде, что он может надеяться на его достижение, то он чувствует себя счастливым. Напротив, он несчастен, когда встреченные трудности отнимают у него эту надежду. То, что вне этого кругозора, не оказывает на него совершенно никакого действия. Вот почему огромное состояние богатых не является предметом вожделения бедняка. А с другой стороны, богач, если не осуществятся его планы, не находит себе утешения в том многом, что у него уже есть. Богатство подобно морской воде. Чем больше ее пьешь, тем сильнее становится жажда. То же самое и со славой. После утраты богатства либо благосостояния, коль скоро пережиты первые минуты горя, в нашем обычном настроении незаметно бывает большой разницы с прежним. Это происходит потому, что после того, как судьба уменьшит фактор нашего имущества, мы сами в равной мере сокращаем фактор своих потребностей. А в этой операции и заключается, собственно, наше страдание при каком-либо несчастье. Коль скоро она закончена, страдание все более и более стихает, пока, наконец, не прекратится совершенно. Рана зарубцевалась. Наоборот, при удаче пружина наших вожделений развертывается, и они растут. Это связано с радостью. Но и она длится не дольше, чем пока вполне завершится эта операция. Мы привыкаем к расширенному масштабу потребностей и уже равнодушно относимся к, соответственно, умноженному достоянию. Это высказано уже в том месте у Гомера, которое заканчивается. Так суждено уж нам всем на земле обитающим людям, чтоб не послал нам Кранион, владыка бессмертных и смертных. Источник нашего недовольства лежит в наших постоянно возобновляющихся попытках повысить фактор потребностей при неподвижности другого фактора, который этому препятствует. Глядя на столь нуждающееся и из нужд составленное существо, как человек, нечего удивляться, что богатство пользуется большим и более открытым, чем все остальное, уважением, прямо почетом, и что даже власть ценится лишь как путь к обогащению. Нет ничего удивительного и в том, что ради прибыли люди жертвуют или пренебрегают всем остальным, как, например, делают это профессора философии с философией. Людям часто ставится в упрек, что их желания направлены главным образом на деньги, которые они любят больше всего другого. Однако ведь это естественно, даже прямо неизбежно любить то, что, подобно неутомимому Протею, во всякую минуту готово превратиться в любой предмет наших изменчивых желаний и многоразличных потребностей. Ведь всякое другое благо может удовлетворять лишь одно желание, одну потребность. Пища хороша только для голодного, вино для здорового, лекарство для больного, шуба для зимы, женщины для юношей и так далее. Все это, следовательно, лишь благо для определенной цели, то есть благо относительное. Одни деньги — абсолютное благо. Они отвечают не какой-нибудь потребности in concreto, а потребности вообще, in abstracto. На наличные состояния нужно смотреть как на ограду против многих возможных зол и бед, а не как на дозволение или даже обязательство покупать себе мирские удовольствия. Люди, которые первоначально не располагали никаким состоянием, но которым, наконец, их таланты, какого бы рода они ни были, дали возможность зарабатывать много, почти всегда начинают воображать, будто их талант есть неприкосновенный капитал, а доставляемый им доход — проценты. Поэтому они и не откладывают ничего из своего дохода, не собирают себе постоянного капитала. Они тратят столько же, сколько добывают. Но от этого они по большей части впадают в бедность, ибо их доходы прерываются либо прекращаются, или потому что самый талант их иссякает, имея приходящий характер, как это, например, бывает почти во всех изящных искусствах, или же потому что он может проявляться лишь при особых условиях и обстоятельствах, которые перестают существовать. Ремесленники еще могут поступать таким образом. Способность их к работе нелегко утрачивается. Да, к тому же их могут заменить подмастерья, и изделия их относятся к предметам первой необходимости, так что они всегда найдут себе сбыт. Почему и справедлива поговорка «у ремесла золотое дно». Но не так обстоит дело со всякого рода художниками и виртуози. Вследствие этого они и оплачиваются дороже. Но поэтому же то, что они приобретают, должно бы становиться их капиталом. Меж тем, они дерзко считают это не более как процентами и оттого идут навстречу гибели. Люди же, получившие состояние по наследству, по крайней мере, сразу вполне основательно узнают, что такое капитал и что проценты. И большинство старается дать этому капиталу верное помещение, отнюдь его не трогать, даже если, возможно, откладывать хоть восьмую часть процентов, чтобы быть наготове против возможного в будущем застоя. Вот почему они в большинстве случаев и сохраняют свое благосостояние. Купцам, однако, все эти соображения неприложимы. Для них сами деньги служат средством к дальнейшей прибыли, как бы орудием ремесла, поэтому они стараются сохранить и приумножить свое состояние, пустив его в оборот, даже если оно всецело приобретено ими самими. Вот почему ни в одном сословии богатство не представляет собой столь естественного явления, как в этом. Вообще же, как правило, оказывается, что те, кому уже приходилось иметь дело с действительной нуждой и с лишениями, обнаруживают несравненно меньше опасностей и потому более склонны к расточительности, чем люди, знакомые с бедностью лишь понаслышке. К первым принадлежат все те, кого счастливый случай или особый талант, все равно какой, довольно быстро привел от бедности к благосостоянию. Ко вторым же — те, кто родился и жил в довольстве. Последние обычно более думают о будущем и потому экономнее первых. Отсюда можно было бы заключить, что нужда — не такое плохое дело, как кажется издали. Однако Истинная причина указанного различия заключается скорее в том, что человеку, от рождения окруженному богатством, последнее представляется как нечто необходимое, как условие единственно возможной жизни, все равно как воздух. Поэтому он хранит его как свою жизнь и оттого большей частью обнаруживает любовь к порядку, предусмотрительность и бережливость. Наоборот, кому от рождения уделом была бедность, тот в ней видит естественное состояние, а в так или иначе доставшемся после богатстве нечто излишнее, годное лишь для наслаждений и мотовства. Если оно опять исчезнет, человек, как и прежде, станет обходиться без него, еще освобожденный от лишней заботы. Ведь тут мы и видим то, что говорит Шекспир. Ты только подтверждаешь поговорку «коня загонит нищий, сев верхом». Сюда присоединяется еще, конечно, и то, что подобные люди не столько в уме, сколько в сердце питают прочное и чрезмерное доверие частью к судьбе, частью к собственным силам, которые выручили уже их из нужды и бедности. Поэтому они не считают болото лишений, как это сплошь и рядом бывает с рожденными в богатстве, бездонным, а думают, что, толкнувшись о дно, опять подымешься наверх. Этим же человеческим свойством объясняется также, почему женщины, бывшие раньше бедными девушками, очень часто бывают требовательнее и расточительнее, нежели те, за которыми было богатое приданое. Богатые девушки в большинстве случаев приносят с собою не только состояние, но также и большее, сравнительно с бедными, старание, просто-таки унаследованное стремление сохранить его. Кто, тем не менее, станет утверждать обратное, тот найдет себе авторитетного союзника в Ариосто, в его первой сатире. «Мое мнение, напротив», — разделяет доктор Джонсон. Состоятельная женщина, получившая в свои руки деньги, тратит их рассудительно. Женщине же, которая после замужества впервые начала распоряжаться деньгами, так нравится их тратить, что она бросает их без счета. Во всяком случае, я посоветовал бы тому, кто женится на бедной девушке, не оставлять ей в завещании капитала, а ограничиться одной только рентой. В особенности же позаботиться о том, чтобы в ее руки не попало состояние детей. Я думаю, что вовсе не поступаю недостойно своего пера, рекомендуя здесь заботиться о сохранении приобретенного и унаследованного состояния. Ибо неоцененные преимущества — с самого начала обладать такими средствами, чтобы была возможность хотя бы только для себя и без семьи спокойно жить в действительной независимости, то есть без необходимости работать. Ведь это значит быть отделенным и потому предохраненным от сопровождающих человеческую жизнь нужды и горя, то есть освободиться от всеобщей барщины, этого естественного жребия смертных. Только при таком благоволении судьбы человек рожден действительно свободным. Только тогда, собственно, он человек по праву, хозяин своего времени и своих сил, могущий каждое утро сказать «день мой». По этой-то причине между тем, кто пользуется рентой в 1000 талеров, и тем, у кого она равна 100 тысячам, разница бесконечно меньше, нежели между первым и тем, у кого ничего нет. Но свою высшую ценность наследственное состояние получает тогда, когда оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка, преследующему задачи, которые не вяжутся с заработком, ибо в таком случае он взыскан судьбою вдвойне и может жить для своего гения. Человечество же получит с него долг старицею, так как он дает то, чего не может дать никто другой. И произведения его служат во благо всем людям вообще и даже приносят им честь. Другие из поставленных в столь привилегированное положение опять-таки заслуживают его перед человечеством своими филантропическими предприятиями. Кто же ничего этого не делает, хотя бы до некоторой степени или в виде попытки, кто даже не работает над основательным изучением какой-либо науки, чтобы, по крайней мере, приобрести возможность способствовать ее развитию? Такой человек